По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонри Ньюс, Южнокорейский комитет за реализацию межкорейской декларации от 15 июня требует от тех, кто предъявил свою кандидатуру на президентских выборах, обещать в предвыборной кампании стараться за нормализацию межкорейских отношений, мир на Корейском полуострове и его объединение. В провинциях Северной и Южной Чула, Кюнги, Южный Кюнсань, в Сеуле, Ульсане и Куанджу этот комитет развернул акцию на тему «Декларация 10 тысяч и тысяч человек», а 2 мая опубликовали декларацию 3000 женщин за мир. 2 мая на площади у ворот Куаньфо в Сеуле он провел пресс-конференцию, где было зачитано письмо со своими требованиями в адрес кандидатов. Затем был опубликован пресс-релиз.